Глава первая. Сюрприз на день рождения. 3 месяца пролетели как один день. Синеглазый мороз так и не объявился. Хвост в столовой над головой не засветился, что уже радовало, но добавляло таинственности шутнику, вздумавшему посмеяться над ней, намертво приворожив. Виданное ли дело, выпал шанс заиметь в поклонниках того самого мэтра Зигарта, а она была с ним холодна, словно ледышка. «Заморозили! Счастье лишили!» А так все хорошо начиналось. Весна, оттепель, птички поют. Первые листочки проклевываются. А у весенней день рождения. С утра волосы уложила в красивый хвост. Лицо лишь тронуло пуховкой. Губы вовсе покусала, чтобы не пачкать поздравляющих помадой. И радостно воодушевленная побежала на занятия. Задержалась, конечно, расцеловываясь в коридорах с подругами из других факультетов, потому сразу получила замечание от строгого мэтра Зигарда. «Опаздывайте, студентка Облыжская. После занятий зайдете за листком выговора». Листок выговора перечеркивал всю надежду на продолжение дня рождения в ресторации «Важный гусь», где папенька для любимой Веси заказал стол на 50 студенческих голов. Листок выговора – это отработка грехов после окончания занятий в библиотеке, где требуется бесконечная сортировка книг. Или в общежитии у первокурсников, где приходится ходить из комнаты в комнату и искать по тумбочкам запрещенные зелья. На 2-м курсе студенты примут присягу не употреблять всякую гадость, могущую принести вред. А пока у них не случилось совершеннолетие, приходилось останавливать молодняк заклинанием «родительская оплеуха», да вносить в списки кандидатов на практику в Дом скорби. Пусть познают, как выглядят те, кто увлекся зельями и кому не посчастливилось отведать магического подзательника. Так себе перспектива провести день рождения. А матушка принесла замечательное платье. Девочки ахнули бы от восторга. Пусть не принцесса, а купеческая дочь. Но нос умела задирать похлеще высокородных. После занятия поплелась в кабинет мэтра Зигарда, придумывая на ходу слезливую речь. Хотела хотя бы попытаться растопить сердце грозного преподавателя, чтобы он перенес наказание на другой день. А получилось еще хуже. За развапистым фикусом на нее набросили полок тьмы, и пока она барахталась, пытаясь снять путы, кто-то нагло исцапал в объятия и забористо поцеловал. Без щекочущих усов и непонятной бороды. Узнала лишь по голосу. «С днем рождения, рыжая!» Когда проморгалась от яркого после тьмы света, увидела перед собой хмурого мэтра Зигарда. «Я не виновата. Он сам преследует меня». «Кто он?» «Молодой, всего лишь на 5 лет старше своих учеников». Мэтр сложил руки за спиной. Весь в черном, с черными же волосами, красиво рассыпавшимися по плечам. Мерцающий взгляд, сжатый в струнку губы. «Я не знаю, он только что находился здесь и без спроса поцеловал». Весь рассеянно повела глазами. Коридор был пуст. «Мне кажется, меня незаконно приворожили. Давно, еще на маскараде. Я совсем ничего не чувствую к другим мужчинам». «Совсем-совсем?» Мэтр Зигард перевел взгляд с покусанных губ на глаза, мазнув попутно по олевшим щекам. Распрямился и элегантно тряхнул головой. В этот момент на небесах должны были запеть ангелы. Но не запели. «Никакого влечения?» «Никакого», — Синька печально покачала головой. «А если так?» Мэтр сделал шаг к ней, наклонился и едва слышно выдохнул в ухо. По коже пошла волна неудовольствия, как будто кто-то равнодушно обнажил нервы и провел по ним грубой рукой. «Не-а». Весенняя едва не плакала. Они с девчонками не раз представляли любовные отношения с преподавателем. Даже разыгрывали в лицах. «А он такой, а я такая». А тут как отрезала. «А так?» Мэтр обнял, прижал к себе всем телом. Провел по спине рукой, чуть помедлил, но решился таки закончить эксперимент ниже дозволенного. А Синьке хоть бы хны. «Ничего не чувствую». Нешуточные слезы повисли на кончиках рыжих ресниц. «Тогда так». «Черт! Сколько раз во сне она видела, как Зиги целует ее. Вот так, с языком, со сбившимся дыханием. А тут чувство, что впустили в рот холодную ящерицу». Отстранилась, зажала губы рукой. «Удивительно». Мэтр распахнул глаза. И Синя не могла не заметить, какие у него густые ресницы. «Ведь красавчик же, а она ему не рада». «Я не просто так целовал, а вкупе с заклинанием снятия любой привязанности. Офти еще ни разу не отказывала». «И что это значит?» Весенняя вконец расстроилась. «Прости, девочка, но у нас с тобой ничего не получится». Зигард щелкнул каблуками и резко будто прощался навсегда. Кивнул, отчего волосы снова упали на бледное лицо. «Да и не надо мне ничего от вас. Мне бы найти способ снять заклятие». Растерянно кинула Синька в спину удаляющемуся преподавателю. «Увы, я не в силах». Зиги поднял и опустил, не оборачиваясь, руку. «А как же отработка?» Веся вспомнил о листке выговора. «Считай, отработала». Хоть и не пришлось тащиться в библиотеку или общежитие, настроение не вернулось. Важный гость сотрясался от крика молодых глоток, наперебой желающих имениннице счастья, здоровья и богатых женихов. А ей было грустно. Рассказать бы сейчас, как целовала Зиги. Все бы замерли, веря и не веря, что она удостоилась подобной отработки. Но как не скривить лицо, когда дойдет до момента влобызания? Поцелуй мэтра оказался полной противоположностью поцелуя тайного преследователя. Разве можно поставить в один ряд уксус с медом? Друзья веселились, плясали под песни, приглашенные отцом группы «Орсипухи». А Весин ум занимал пройдоха, доказавший, что его магия сильнее преподавательской. Но не идти же к ректору. Да, он один из лучших магов Великолесья. Но вдруг и ректор в попытке снятия заклятия запустит ей в рот холодную ящерицу. Бррр! Веси закашлялась, облив платье вишневым соком. «Вы тут гуляете, ладно?» Она схватила салфетку и прижала к пятну. Мокрая ткань неприятно холодила. «А я пойду. Что-то мне не по себе». Учебный корпус встретил тишиной. Темные гулкие коридоры вызывали озноб по коже. И свет побоялась включать, чтобы не привлечь внимание кого-то из преподавателей, чьи квартиры как раз располагались в здании напротив. Весенняя ранее уже пыталась проникнуть в кабинет ректора, но в светлое время дня там бесконечно околачивались люди и нелюди. Потому сегодня, под впечатлением от произошедшего у кабинета Зигарда, она решилась на отчаянный поступок. Легально посмотреть отснятый на маскараде материал ей отказали, ввиду того, что кто-то был пойман при более отягчающих обстоятельствах. Поэтому ничего не оставалось, как проникнуть в ректорат тайно. 7, 8, 9. Теперь поворот и третья дверь справа. Веся вслепую нашаривала ручку. Нажала на нее, но та ожидаемо не поддалась. «А понятно, до!» Хм, никак не думала Весенняя, что ректор защищает свою вотчину простым заклинанием, с детства известным каждому магу. Однако так оно и было. Дверь противно заскрипела. На кончике пальцев родился слабый светлячок. На тот случай, чтобы пересечь секретарскую и не споткнуться о какой-нибудь предмет мебели. Все равно больно стукнулась об угол стола бедром и, зашипев, налетела на стул. Опрокинув его и едва удержавшись на ногах, Веся чудом не врезалась головой в железный сейф. Он в свете огонька дорого отсвечивал металлическими накладками и массивным колесом, которое следовало крутить в одной известной ректору комбинации. Синька надеялась на удачу. Ну или в крайнем случае, на заклинание размягчения твердой материи, когда даже такой массивный металлический бок сделался бы по консистенции похожим на желе. Суй руку и вытаскивай, что хочешь. За подобное заклинание на черном рынке магов пришлось отвалить целых 2 стипендии. Но что такое деньги по сравнению с утратой выбора любить того, кого хочешь сама, а не навязанного магией нахала? Применять заклинание «Софтуре» не пришлось. Сейф оказался открытым. «Ничего себе!» Сенька сначала удивилась и лишь потом поняла, что настолько чудесных исполнений желаний не бывает. Наверняка кто-то еще пробрался сюда и теперь стоял в темном углу и наблюдал за ней. А вдруг сам ректор устроил мышеловку? Ведь чего только она не сулила, лишь бы раздобыть запечатлевающий кристалл. «Кто здесь?» Кончики пальцев похолодели, и без того слабый огонек погас. «Ну что, рыжая?» В преступнице подалась. Дыхнула ей в шею темнота. Весь остервенело щелкнул пальцами, но огонек, что всегда живо отзывался, вдруг отказался разгореться. «Что тебе от меня нужно?» Дернулось весеннее. Но ее прижали спиной к твердому телу и обхватили крест-накрест руками. Губы сдули шеи завитки волос и осторожно прикоснулись к чувствительному месту за ухом. Ноги у Сеньки сделали желеобразными, будто незнакомец только что применил к ним ее неиспользованное запретное заклинание «Софтуре». Весенняя со стоном втянула через зубы воздух, но тут же поймала себя на том, что не может сдержаться. Выгнулась навстречу мягким губам. Так она, злясь, что слишком эмоционально реагирует на прикосновение, прочла успокаивающую считалочку. Раз, два, три. Все невзгоды позади. Однако стоящие позади невзгоды никуда не делись, а еще больше активизировались. «Дурочка, я защищаю тебя. Вокруг слишком много желающих». Рука наглеца переместилась, сдвинув плечико платья вниз. Губы проложили чувственную цепочку по обнаженной коже. «От кого?» Весеннее зашипело. Ее тело откликалось на невесомые поцелуи жарким желанием. Сенька чувствовала, что задают не те вопросы, а собраться с мыслями никак не получалось. «От самой себя. Да и хотя бы от того же Зиги». Ей в руку лег теплый кристалл. «А ты кто такой, чтобы меня защищать? Может, я сама хочу Зиги?» Темнота ответила молчанием. На пальце послушно вырос огонек. Оглядевшись, Весенняя отметила, что ничто в кабинете ректора не выдавало присутствия второго лица. Сейф закрыт надежно, а стулья на месте. Вернув назад вырез нарядного платья, Сенька передернула плечами и двинулась к выходу. Дверь захлопнулась за спиной с металлическим лязгом. «Оппонента до!» – прошептала Веся, проверяя, откликается ли замок на простенькое заклинание. И надавила на ручку. Но нет, дверь не поддалась. Все-таки ректор крепко защищал свою обитель. Вот только он никак не думал, что существует на свете маг, легко открывающий любые запоры. С такой же легкостью, с какой только что захлопнулась дверь в ректорат, неизвестный маг закрыл ее сердце для любви к какому-либо другому мужчине. «Так нечестно!» Крепко сжав в кулаке дар таинственного незнакомца, Веся на цыпочках побежала к выходу из учебного корпуса. Пришла пора детально изучить снимки Деда Мороза. Весенняя ни на миг не сомневалась, что в ее руках тот самый карнавальный запечатлевающий кристалл.